Потрогав рыжеватые бакенбарды и одарив еще раз выразительным взглядом второго механика, спустился в шлюпку вслед за Акселем Генриховичем и загребный навалился на весла. Пока матросы гребли, я все поглядывал на наш корабль, пока Суви не похлопал меня по руке, успокаивая. «Все в порядке», — с улыбкой сказал он, не вынимая трубки изо рта, «мы надежно замаскировали нашу «Аврору», не признают». Мелькнув в таможенном управлении Тривандрома как владелец груза, оставил всякие формальности на капитана, сам же вышел на улицу и закурил сигару, как часть тщательно продуманного образа. Влажная жара снова навалилась на меня, и я тысячекратно проклял бремя белого человека, обязанного и в тропиках одеваться согласно моде континентальной Европы или Туманного Альбиона. Выцепив взглядом мелкого служащего из индусов, дергаю еле заметно подбородком, и вот уже немолодой, грузный человек стоит перед мной, кланяясь по индусскому обычаю. Он не обязан, ибо я не его начальник и даже не британец, но почитание белого человека вбито в них даже не палкой, а картечью и пушечными ядрами. Сахиб, снова поклонился индус, позволив себе вопросительную интонацию. Проводника, даже не глядя на него, коротко бросаю я, промокая под платком и проклиная мысленно приклеенные намертво бакенбарды и бородку, хочу пройтись по городу, посмотреть на достопримечательности. Снова поклон, несколько шагов в сторону, и раболепный индус преобразился в грозное божество. Несколько фраз на хинди, суета среди отирающихся во дворике служащих и слуг, и вот уже передо мной, склонившись в поклоне, стоит мальчишка лет 15, сам-то многим старше, довольно бойко изъясняющийся на английском. Акцент, разумеется, но это вечная беда колоний. Парнишка оказался из Вайшью, а не шудр, что свидетельствует об особом ко мне уважении, наверное. Бойкий, но почтительный, он говорил со мной, прикрывая ладонью рот, отчего его акцент только усиливался и приходилось постоянно переспрашивать. Лицо под гримом зверски чешется, жарко даже в чесучевом костюме, так что раздражительного и брюзгливого янки я отыграл на все 100. Коровы на улицах, толпы народу, одуряющий запах благовоний, смешивающихся с запахами навоза, факиры и танцовщицы. Не радует ничего, но я прочесал город вдоль и поперек, не доверяя карте, и собственноглазно рассматривая пути возможного подхода и отхода, зная по опыту, что если что-то может пойти не так, оно непременно пойдет не так. Я составил план со множеством ответвлений, но ни в коем случае не в жестких рамках. Место для импровизации непременно должно быть, мы же все-таки не профессионалы. Наконец, он храм под Манапхасвами, более чем впечатляющее строение, избыточно украшенное статуями и барельефами до полной потери вкуса. Впрочем, стоп, это уже вкусовщина человека, привыкшего, а вернее, приученного к иным культурным ценностям. В храм я заходить не стал, да и не смог бы, наверное. Насколько я знаю, пройти внутрь может только правоверный индуист, и возможно, но сильно не факт, британцы по согласованию с княжеской семьей Траванкора. Заглушая пары, катер остановился у самого берега, и пройдя на нос, я прыгнул в воду и побрел вперед, подталкиваемый в спину волнами Индийского океана. Почти тут же меня обогнал второй механик, желающий реабилитироваться за Богородицу, и пройдя чуть вперед, залег в кустах с Матсином, прикрывая высадку. «Радж!» – тихо позвал я, и Кок вышел вперед. Короткий жест, и он пошел чуть впереди, едва видимый в сгущающейся темноте. Если вдруг по чечаянию столкнемся с кем-то из местных в ночи, пара фраз на хинди даст нам несколько секунд форы. Наверное, одеты мы как местные, и по идее должны сойти за контрабандистов, коих в здешних местах как грязи. Система управления в Индии сложная, и власть британцев абсолютно только в каких-то ключевых вопросах. Княжеские семьи Индии также имеют свою толику власти, притом у всех эта толика разная. Травандрам, к примеру, не находится под прямым управлением британской администрации, хотя представители этой самой администрации в нем имеются. В общем, все сложно, и контрабандисты в этой юридической системе из прецедентов, казусов и законодательных дыр чувствуют себя очень уверенно. Белые, к слову, также встречаются, и не так уж редко. Около получаса мы продирались через прибрежную растительность, густую и полную змей. Идти приходилось медленно, шурудя палками по кустам и подсвечивая перед собой фонарем. Маршрут самый причудливый, обойти пришлось крохотную рыбацкую деревушку и стоянку, да похоже, что конкурентов, расположившихся на поляне, прикрытой вековыми раскидистыми деревьями. Наконец мы углубились в развалины какого-то древнего храма или вернее, какого-то храмового комплекса, затерявшись в лабиринте из обвалившихся стен и зализанных дождями и ветрами статуи и барельефов. «Здесь», — прошептал Радж, обильно потея, под плитой. Он показал на ничем не примечательную каменную плиту, являющуюся, на первый взгляд, частью стены. Ага, гулким шепотом пробасил Сергей Хренников, подходя с ломиком наперевес. «Сюда, значится». «Ага», — пропыхтел он, сдвигая плиту, и я уже собрался нырнуть в подземный ход, но Санька дернул меня за ворот. «Сдурел». «ФФ». Александр Фролович прав. Егор Кузьмич, решительно поддержал брата Карл Людвигович, не сочтите за лесть, но ваша голова будет ценнее всех наших. По крайней мере, он усмехнулся, до конца еще не начавшейся войны. Признав его правоту, я пропустил заулыбавшегося Хренникова, валуном вкатившегося в подземный ход. Чисто, донеслось полминуты спустя, а почти тут же Сергей решил выглянуть сам. Ну то есть грязно, поправился он, но сторожей нет. Давай, толкнул его брат, сторож. Ага, человек валун вкатился в проход и пошел впереди, подсвечивая дорогу высоко поднятым фонарем и не выпуская ломик из рук. Внутри неожиданно просторно, вполне себе железнодорожный тоннель на колею двухпутку, в котором можно спрятать несколько составов, а по бокам проложить тротуары. И камень подогнано так, что ни следа сырости. Камень сплошь изрезан письменами и узорами, никак не укладывающимися в невместную письменность, ни в искусство. Линии проще, лаконичнее и в то же время изящней, будто строили тоннель представители совсем другой цивилизации. И, немного чуждый, чувствуется нотка чего-то допотопного, до древнего. «Вентиляция есть», — прервал мои мистические размышления Санька, зажигая взятый с собой факел. «Видите, не вверх дым идет, а по тоннелю протягивается». «Ну и то славно», — бормочет штурман, кусая губы. «Нервничаю», — шепотом признался он, улыбаясь чуть смущенно. «Нет у меня привычки к подземным приключениям, а привыкните». «ХМ не уверен, что хотелось бы», — улыбнулся он искренне. «Несколько раз мы останавливались, делая фотографические снимки и зарисовки особо интересных участков стен, но очень ненадолго. Повороты. На каменном полу, среди грязи и мусора, лежит золото. Много золота. В драгоценных сосудах и глиняных горшках, в давно истлевших деревянных сундуках, грудами поверх истлевших кулей и просто на полу. Это больше, чем я мог даже представить», — севшим голосом сказал Карл Людвигович. «Как завороженные, мы бродили среди россыпи золота и серебра, присыпанных пылью драгоценных камней и лежавших грудами, навалом, камней полудрагоценных. Единственное, предметы явно ритуального характера, по негласному уговору не трогаем. Это», — сказал Санька, и его заело. «Не зная, что выбрать, мы начали стаскивать в центр огромной комнаты драгоценные камни и ювелирные украшения, а потом, здесь еще комната», гулко ахнул Хренников, «еще залы». Голос его, нарушив негласную, торжественную храмовую тишину, эхом прокатился по залу, и подземелье тряхнуло, как при землетрясении. Стены раскололись, и из щелей, шипя, начали выползать огромные кобры с раздутыми капюшонами. Сотни и сотни кобр. Мы побежали в диком страхе, но проход оказался перекрыт сдвинувшимися плитами. «Стреляй в них, стреляй!» — закричал штурман, выхватывая пистолет-карабин Маузера и спешно приделывая приклад. Несколько томительных мгновений, и мы открыли стрельбу, но, без особого толка, попасть в вертких тварей не так-то просто, а тем более когда их сотни. Первым погиб Хренников, рухнув на пол в змеином клубке. Потом Ульян Степаныч, кряжистый старовер, потом Санька, а я проснулся. «Ах ты ж в бога душу мать!» — заругался я, хватая ртом воздух и распутываясь из простыни, намотавшейся на шею. Скинув промокшую от пота простыню на пол, пошел в душ, где долго стоял под струями, едва теплыми струями, подставив лицо и жадно глотая воду пересохшим ртом. «Жарко, душно», — повторил я как мантру, опуская голову, еще и простыня намоталась. Вот и приснилась херь. Но, блядь, в который раз уже храм этот чертов снится? Глупость, глупость это несусветная. Так ведь, не одеваясь, голым плюхнулся в кресло, но почти тут же встал, накапав себе валерьянки. Ебическая сила, аж зубы от стекло стучат, вот это пробрало. Клад, блядь, упав снова в кресло, задумался. Клад, если мне в будущем не изменяет память, что вообще-то не факт, деньги в храмовом хранилище колоссальные. Но, это не клад, а именно что храмовая казна, о существовании которой хорошо знают как местные жители, так и британцы. Знают и не лезут. Прежде всего потому, что они понятия не имеют, сколько там золота и драгоценностей. Ну и далеко не последнюю роль играет тот факт, что это, мать его, святилище. Тронешь его, и на дыбки поднимется вся Индия. Прецеденты были, а княжество, между прочим, не под прямым контролем британцев. Собственно, как и вся Индия, представляющая собой то еще лоскутное одеяло. Британцы опираются здесь не только и даже не столько на силу, сколько на интриги, а сила по большей части, заемная, сипай, гуркхи и прочие коллаборационисты. Впрочем, они себя предателями в большинстве не считают, ибо являются, как правило, выходцами из княжеств и земель, где британцы изображают некое подобие союзничества. Единственное, что их связывает всерьез, так это религия. Тронешь и вся Индия встанет. Вот британцы и не лезут. И мне не надо, повторил я для кого-то, насылающего подобные сны, совсем не надо. Пусть британцы. Я будто споткнулся и принялся обдумывать идею, еще совсем сырую и не факт, что из нее выйдет хоть какой-то толк, но, мне ведь не нужно даже, чтобы британцы действительно вскрыли храм, мне нужно, чтобы в это поверили индусы. Провокация, которая может обернуться революцией, пробормотал я, кусая губу, хотя нет, скорее полномасштабным восстанием. Война с Британией, если верить аналитикам, в будущем году неизбежна, как снег в России зимой. Подготовку просто не отменить. Подготовка к чему бы то ни было стоит денег, а подготовка к войне – колоссальных. Заготовить продовольствие и переместить его, оторвать рабочих от станков, а фермерских сыновей от их наделов, переместить массу грузов из точки А в точку Б, притом к строго определенному времени, это все очень дорого. А подкуп политиков нейтральных стран, продавливание нужных законов, актов и постановлений, наконец, подготовка к определенной дате вооружения вообще и флота в частности. Оружие, технологии и даже военные концепции имеют свойство устаревать, а постоянно держать в напряжении казну ради военных расходов, это ни одна экономика не потянет. Отступить и перегруппироваться, я задумался, но пришел к выводу, что Великобритания не может себе этого позволить. Неудачная для нее англобурская больно ударила по престижу империи, и сразу в колониях полыхнула. Вон по Индии до сих пор угли восстаний полыхают, да и в Китае, хотя боевые действия и прекратились официально, еще очень долго будут бегать мелкие бандочки численностью в 2-3 тысячи человек. Отступив, даже временно, Британия покажет слабость, и если колонии она сможет утихомирить, то вот франко-германский дуэт может и хочет изменить расклад сил в Европе. А значит, пробормотал я и замолк, а черт его знает, что это значит. Придумается, так и придумается, а нет. Глава 25. Несмотря на уверение Акселя Генриховича, я, признаться, изрядно нервничал, но перекрашенная Аврора, получившая имя ИАС и несколько фальшивых надстроек, не вызвала в Батавии 59 ни малейшего интереса, равно как и моя загримированная физиономия. Нужные штампы и разрешения у портовых властей мы получили за считанные часы, после чего спокойно пополнили запасы топлива, пресной воды и свежей провизии, и снова вышли в море. В городе ныне неспокойно, и то, что капитан не стал отпускать команду на берег, никого не удивило. «Я говорил вам, Егор Кузьмич», — усмехнулся Суви, раскуривая трубку на капитанском мостике, «что вы видели проблемы там, где их не было изначально. Пароходы нашего типа выпускались лет 20 по всему миру, и сколько их создали за это время, я даже угадать не возьмусь. Обычный, ничем не приметный труженик океана, побитый штормами и годами, ничего интересного. Документами, он пыхнул дымком, на все случаи жизни мы еще в Дурбане обзавелись, да и Карл Людвигович отыграл прекрасно. Ха-ха, вырвался у меня нервный смешок, признаю, отменная актерская игра. Этакий растяпа из провинции, всю жизнь богатеющий думками, и получивший внезапно свалившееся наследство. Очень-очень тонко. Как на него в портовом управлении смотрели. Штурман чуть склонил голову, улыбаясь довольно и пуша усы. Признайтесь, ведь сталкивались уже с чем-то подобным, поинтересовался я у него. Сосед по даче у родителей был, ностальгически сказал штурман, насмотрелся в детстве. Типаж с трудом окончил гимназию и вечно неустроенный, но мнящий себя гением, обиженный на окружающих, не спешащих признавать его интеллектуальное превосходство, энда, изучением древности занимался, разом за все подряд хватался, но и остывал быстро. Эрудиция широкая и довольно-таки сомнительная, притом крайне поверхностная. А уж самомнение, да и с наследством, усмехнулся он, была история грустная довольно-таки, даже противненькая немного. Он и так-то не самым приятным человеком был, но терпели. Кто за юродивого его считал, а кто в память о родителях. Всю жизнь чужими милостями жил. Нет, вы не подумайте. Спохватился Карл Людвигович, не вовсе уж наследство от родителей у него было, но не богатое. Домишко с садиком, да доля в доходном доме. Прожить можно, но очень скромно, почти нищенски. Самому только прокормиться, какая уж там семья. А сам он такой неприспособленный к жизни. Вечно его проблемы чужие люди решали. Наследство получить, мошенников отвадить, на службишку устроить. Службишка, по правде, копеечная, но от него и не требовались ничего. Синекура. А как получил наследство от дальних родственников, он усмехнулся кривовато, сразу всем все попомнил. Помогали без должного уважения, ну и, вспоминать не хочу. Промотал, разумеется, быстро и, глупо, он раскурил сигару, и снова к былым покровителям. Турнули, помогли, вздохнул Карл Людвигович, и мне стало ясно, что родители его и помогали, раз уж сосед по даче. Энда бывает, согласился капитан, вспоминая что-то свое, и все же талант. Понятно, что типаж насквозь знакомый, но за 5 минут раскрыть характер персонажа, это уметь надо. Вражеское судно по курсу Зюит-Зюит Вест. Приготовиться к отражению атаки. По палубе ИАС затопали башмаки. Оторванный от всех дел экипаж спешит занять места согласно боевого расписания. Артиллерийский расчет, пыхтя и отдуваясь, тащит из трюма ящики со снарядами, а наводящий уже разворачивает орудие. Аксель Генрихович, поглядывая на хронометр, высится на мостике статуи языческого бога, не снисходя к суете учений, коими командует Карл Людвигович. 15 минут и, отставить. Разбор полетов короткий и резкий, досталось всем, в том числе и мне, хотя и вежливо. Егор Кузьмич, не мигая, распекает меня штурман, соблаговолите повторить, где ваше место согласно штатному расписанию. На мостике, громко вздыхаю, виноватись на публику. Так какого, простите, хера, вас понесло к артиллеристам, навис надо мной Карл Людвигович, не слышу, виноват, то-то, что виноваты, вы, как руководители экспедиции человек с боевым опытом, должны взять на себя руководство боем, будь нас с Акселем Генриховичем порешит случайный снаряд или пуля, тем паче, вы единственный на судне, кто хоть как-то понимает штурманское дело и способен довести ИАС до ближайшего порта. Отстав от меня, он прошел вдоль строя, всем своим видом демонстрируя недовольство. Учения будем проводить каждый день, разродился наконец Карл Людвигович, покосившись на капитана, если только не помешают погодные или иные условия. Разойтись. Энда, ломая спички, штурман все пытался прикурить сигару, но руки подрагивали. Вы, Егор Кузьмич, постарайтесь в другой раз смотреть мимо меня, а то уж больно. Он неопределенно махнул рукой. Взгляд. Я, знаете ли, на медведя с рогатиной не раз хаживал, так вот очень похожие ощущения. Хаем, виноват. Хахе, простите. Знаете ли, на секунду обида взыграла. Вроде и сам придумал эту сценку, чтоб дисциплину на судне повысить, а поди ж ты. Взыграла ретивая. Не обижайтесь, Карл Людвигович. Не обижаюсь, выдохнул он с дымом. И улыбнулся несколько бледно, тоже ведь опыт. А все же, становлюсь рядом, опираясь спиной на ограждение, как учения прошли. Паршиво, рубанул он излишне резко, чувствовалось этакое, знаете ли, прохладца. Свои обязанности знают твердо, но выполнять не торопится. Этакое, знаете ли, гипертрофированное самоуважение не к месту. Даже так, неприятно удивился я, будем лечить. Покинув Карла Людвиговича, я отправился на палубу, где уже начали собирать водолазный колокол под руководством Саньки. «Думаешь, не соврал твой малаец?» Остановившись рядом, громко спрашиваю у брата, успевшего зачумазиться за несколько минут. «Есть у него такая интересная особенность, стоит только Саньке взять в руки отвертку или гаечный, как он становится магнитом для смазки и машинного масла. По лужам может пробежать и брюки не забрызгать, а тут нате. Мистика, право слово, не попробуем», пропыхтел он, подтягивая натуго болты, не узнаем. Сам же Ф. Фускоски рассказывал про Малаккский пролив, и сколько в нем судов потонуло за 1000 лет. Ну, труп подбородок, на котором уже начали пробиваться редкие пока волоски пополам с прыщами, то, что было 1000 лет назад, Илом давно занесено, да кораллами обросло. А вот что посвежее, это уже нам на поживу. Больших денег не ожидаю, но водолазное снаряжение нам все равно испытывать надобно, а тут хоть с пользой, да и условия не то чтобы боевые, но все ж таки не в пруду на дачке. Катер уже покачивался на воде, так что осталось только опустить на него водолазный колокол, что мы и проделали с превеликим тщанием. Ничего вроде, суетился брат на палубе катера. Помпа, есть, буи. Я открыл было рот, но тут же закрыл. Пусть, это его идея и его ответственность. Проверив комплектность оборудования, развели пары, и тут же почти мы с Санькой надели дыхательные аппараты, не натягивая пока мест маски. «Вон туда правьте», — ткнул брат копьяцом, «на четверть мили примерно». «Ну да, примерно», — повторил брат, поймав мой скептический взгляд, «может и неделю нырять придется, пока места не найдем». Пожимаю плечами и натягиваю маску, не отвечая ему. Несколько минут в пути, и вот мы входим в воду, сжимая в руках тонкие стальные копья, обитые пробкой и облитые каучуком для прочности хвата и создания околонулевой плавучести. Не бог весть какое оружие, но другого нет. Парим в воде, стараясь прикрывать друг друга от внезапного нападения. Акул не видно, но всякой разности, вроде тех же мурен и осьминогов, в поле зрения хватает. Вода мутноватая и видимость не самая лучшая. Нарезаем расширяющиеся спирали, но пусто, подытоживает Санька, вскарабкавшись по приваренной лестнице на борт катера. Голос, впрочем, ни разочка не расстроенный. Отплыли в сторонку, и вторая попытка, третья. Изрядно прогнившие суденышко с дырами в бортах находим почти сразу. Поднимаемся на поверхности, машем матросам. С подошедшего катера кинули буи, заикарились и начали опускать водолазный колокол. Он у нас самой простой конструкции. Собственно, сам бочонок, к которому сверху протянут шланг, через который беспрестанно качают воздух помпой, да трос для спуска и подъема колокола. Водолазный колокол нам не слишком-то нужен, это элемент страховки на случай отказа оборудования или нападения акулы. Он скорее для длительных работ под водой или для подъема грузов, а мы просто отрабатываем нестандартные ситуации заранее, а не когда припечет. Опустили колокол удачно, в десятки метров от затонувшего корабля. Но заплывать внутрь не спешим. В таких вот естественных убежищах часто обитают осьминоги и мурены, а эта живность может быть весьма агрессивной. Обогнули судно раз, второй, наконец я плавно зашел в большую дыру, выставив перед собой копье. Санька сзади, страхует и подсвечивает фонарем, кабель от которого тянется на катер. Не слишком удобно, но и этого не было, самоделка на коленке. Эфух, темная тень, зазмеившись, метнулась вперед, накалываясь на копье, чуть не вылетевшее из рук, заметалась, ушла в пролом. Мурена, не уверен, гибкое змееобразное тело, а кто конкретно, это долго гадать можно. Вариантов хватает, ну вроде все. Успокоив сбившееся дыхание, плыву дальше, и вот оно, содержимое трюмов. Покрытые водорослями пушки, сундуки. Жестом показываю брату колокол и заплывая внутрь, снимаю маску. «Сань, что за дела? Мы что, на всамделишный клад наткнулись?» Брат закивал быстро и засмеялся до слез. «Ой!» – простонал он. «И не расскажешь ведь никому. Ну не вдруг. Обидно». Переглядываясь, мы смеялись, потому что ситуация и вправду оказалась несколько сюрреалистичной. Сплачивание экипажа в рамках маленькой победоносной войны по выздоровлению было признано мной горячечным бредом сотрясенного мозга, а вот идея поиска подводного клада плотно засела в голове. Отчасти, то самое сплачивание, ибо такие вещи, да вместе с учениями, достаточно быстро могут восстановить в коллективе здоровую атмосферу. Но это, пожалуй, все ж таки вторично. Аксель Генрихович с Карлом Людвиговичем взялись за экипаж и, в общем-то, справляются. Совместные приключения в данном случае приятный, но совершенно не обязательный бонус. А вот совместить сплачивание, да с азартом к водолазному делу показалось мне крайне соблазнительным. Как ни крути, но водолазный отряд нужен как воздух, и часть экипажа может стать его ядром. Должна. Кто-то хуже, кто-то лучше, здесь важна именно массовость. Коллектив, зараженный водолазным делом, азартный до моря, болеющий делом. Пусть даже не все пойдут под воду в силу разных причин, но отряду нужны слесаря-токаря, гальванеры 60, механики и еще куча разного народу. Оставить «Аврору» как плавбазу по возвращению в Дурбан, подселить туда пару десятков тщательно отобранных перспективных новичков и оп-па. Через пару месяцев у меня будут квалифицированные водолазы. Так, По крайней мере, планируется. Во время захода в Батавию мы пробежались по лавкам и закупили на десяток тысяч франков всякого барахла, долженствующего изображать клад затопленного купеческого судна. Как уж там доктор организовывал в кратчайшие сроки перевозку груза и его затопление, история отдельная, достойная пера Сабатини. Вкратце, один из его знакомцев по революционному движению бежал с российской каторги и добежал аж до Индонезии, о чем Адольф Иванович знал, не придавая особого значения. Добежал политкаторжанин, осел и окормляется ныне клерком в одной из судоходных компаний. Из-за него, собственно, мы и дошли до Батавии. Подводным кладоискательством и заражением экипажа водолазным делом можно было заниматься и в более безопасных для нас водах. Но Аксель Генрихович, как услыхал о должности знакомца нашего медикуса, да компании, в коей он обретается, чуть зубы об мундштук трубочный не сломал. Беглый наш готовым резидентом оказался, личинкой. Асуви понимает равно в морских перевозках и налаживанию подполья. Капитан увидел шанс и убедил меня не упустить его. Я же, не слишком веря в новоявленного резидента, спорить не стал. Дай бог, на перспективу. Впрочем, не мне говорить. Мысли о храмовой провокации тоже ведь идея более чем сомнительная, а ведь бродит в моей буйной головушке. Планы строю энда. Хотя по здравому рассуждению, вся моя жизнь – одна сплошная удавшаяся провокация. Потом уже, после Батавии, разговоры о малайце на публике, ради разогрева любопытства и азарта и нате. Пролюбили. Не найдем свое, так и хер с ним, постановил Санька, отсмеявшись. Согласен, улыбаюсь в ответ, надевая маску. Настроение самое такое, славное. Знак ведь, как ни крути, вроде одобрительно похлопывание по плечу вышними силами. Все-то ты правильно делаешь, Егор Кузьмич. Груз на малайском судне оказался габаритным. Золото серебра не нашли, но много изделий из бронзы и меди, статуэток из камня, и, кажется, фарфор. Даже если это массовые изделия, а не предметы искусства, то как ни крути, с историей. Возились долго, подцепляя габаритный груз веревками и по неопытности не всегда так, как надобно. Одна из пушченок, обильно украшенная литыми барельефами восточного типа, насколько удалось счистить налет, выпуталась из веревок и упала на дно. Ничего, заново подцепили, и как миленькая. В очередной раз занырнув в колокол, глянул на часы и пришел в ужас. Все, Сань, хватит на сегодня. Шабаш. Чего так? Удивился брат, еще вон полтрюма не исследовано даже. Завтра, Сань, мышь на какой-никакой, о глубине. Пока азарт все перебивает, но вдохи через силу. Так, перетрин. Моментально сообразил он, из-за давления воды, ну на вроде, пожимаю плечами, не желая углубляться в тему, которую и сам не понимаю толком. Всплыли, подняли водолазный колокол на катер, где на палубе уже громоздилось поднятое добро и вопросы, вопросы, вопросы. С трудом успеваю отвечать. С одного суденышка, с купца мелкого, интересуется Ваньша, пуча глаза. Парень он не шибко жадный, но на женитьбу требуются деньги. Тот самый случай, когда невеста согласна, а вот родители ее дуют щеки, выискивая женихов получше. Учитывая, что белых женщин в кантонах сильно поменьше, чем мужчин, а молодых девок и вовсе дефицит страшенный, родители не так уж не правы. С одного, но это раз на раз не приходится, отвечаю степенно. А по деньгам, заинтересованно спрашивает второй механик. Не знаю, пожимаю плечами, одна такая пушченка не на одну сотню в рублях потянет, а может и на тысячи, но это если сильно повезет. Поставлю себе у крыльца, как украшение. Подпускаю в голос нотки мечтательности. Думаю, многие из тех, кто побогаче, не отказались бы. Зачем, не понял Ваньша, и притих весь экипаж, один только шум двигателя слышен, да плес волн. А чтоб было, зачем львов перед крыльцом ставит, красиво. А это, хлопаю по боку пушки, еще и история. Антиквариат, не абы какой новодел, отлитый на заводе. А есть разница, осторожно интересуется Ваньша. Ха-ха, влезает брат, сам недавно рассказывал, что есть иконы просто, а есть намаленные. Это другое, несколько неуверенно отозвался Ваньша, переглянувшись с дружками. Ну, Санька равнодушно пожал плечами, принцип тот же. Кто пообразованней, те часто на старину антикварную неровно дышат, ровно как староверы на иконы. Ага, отвалился озадаченный Ваньша, задумавшись глубоко и надолго. Себе хабар заберете? Подал шкипер отрепетированную реплику. А кому ж, отвечаю вопросом на вопрос, экспедиция целиком на наши с братом деньги, ныряли тоже мы, так что и да. делиться в таком разе, это юродивым надо быть, если... Санькин фырк также отрепетирован, но только без вылетевших соплей. Сами достанете, то ваше и будет. Эф, показательно давлюсь смешком. Ну, пусть, будут желающие, так и снаряжение водолазное дадим, и пользоваться научим. А, Ваньша подвинулся поближе, сложно научиться-то, и тишина, есть накрытие, но это не точно. Глава 26. Майна помалу, помогая себе жестами, надрывает голос Никандр Ильич, который вообще-то лекальщик и немолодой человек с большим к себе уважением, но и его захватила подводная лихорадка, так что в свободное от основной работы время он участвует в подъеме грузов на общих основаниях, еще чуть, майнуй. Носовая фигура опустилась на палубу ЭС, участвовавшие в погружении члены экипажа облепили траченную временем и водой деревяху, галдя не хуже жидов на привозе. Санька, перегнувшись на крану, смотрит на это сверху, как на самолучшую ярмарку. «Семечек только не хватает», — хихикнул второй я, глядя на эту прозу и поэзию жизни. «Красное дерево, ей-ей», — горячится Филипп Сергеевич, наш деревомодельщик, ласково поглаживая наплывы кораллов на фигуре, «вона, в просвете глянь, португальская работа», заложив руки за спину и зачем-то приседая по петушье, авторитетно доказывает кочегар Степан, давеча листавший в кают-компании Санькины альбомы и учебники по искусству, «вот фигулина такая же, да один в один, я те точно говорю, сам ты фигулина», возразил горячо второй эксперт, 20-летний слесарь Африкан Ильич, «тута вишь, загогулина кака, испанская работа, я те говорю». «Восемь в XVIII веке такие резали, а ты мне чего, глаза промой и, кхе», выразительно кашлянул штурман, показывая, что он рядом и бдит, и потому не стоит даже думать о хватании оппонента за грудки, посылании по матушке и прочих неотъемлемых вещах высокоинтеллектуального спора. Карла Людвиговича самого распирает веским мнением, но он сдерживается, блюдя дисциплину и штурманскую честь. Где там эксперты увидели фигулину и загогулину под напластованием кораллов и водорослей, я даже не пытаюсь понять, не дано. Золотая лихорадка, бурчит Суви, глядя с высоты капитанского мостика на творящееся внизу безобразие. Зато как повысился энтузиазм экипажа, отвечаю не без ехидцы, помня не такой уж давний скепсис Аксия Генриховича. Не без этого, добродушно кивает капитан, щурясь от табачного дымка, вьющегося у глаз. Принимать подначку он решительно не настроен, не то у него сегодня настроение, да и спорить, по сути, ни о чем. Легкая ехидца, это так, мелочь. Энтузиазм, а главное, управляемость экипажа и правда здорово повысились. Аргументация «не будешь участвовать в погружении» оказалась куда как действенной. Даже не ожидал, честно говоря, а с коммерческой точки зрения, Егор Кузьмич, интересуется доктор как бы невзначай, оттопыривая прикрытое волосами ухо, есть ли смысл, хм, задумываюсь, не вдруг находя ответ, сложно сказать, Адольф Иванович, но скорее нет, стоимость горючего, оплата экипажа, амортизация судна нет, все-таки нет, не в нашем, по крайней мере, случае, если только, добавляю чуть погодя, подготовиться к экспедиции всерьез, библиотеки, лоции, расспросы возможных свидетелей и знающих людей, в общем, как к серьезному проекту отнестись, равно коммерческому и научному, ну и не гоняться, разумеется, за легендарными кладами, а промышлять потихонечку такой вот мелочевкой. Можно совместить поиск кладов со сбором разведданных и этнографическими изысканиями, сказал неожиданно доктор. Энда, переглядываемся с капитаном и синхронно переводим взгляды на Адольфа Ивановича. Хм, смутился медик нашему вниманию, простите, глупость сказанул. Да нет, Адольф Иванович, медленно качнул головой Суви, совсем не глупость, я бы даже сказал, гениально, закончил я фразу, на поверхности ведь лежало, а, мы не одни такие кладоискатели, в Батавии никто даже и не удивился, а как готовились, официальный наниматель разве что полудурошный, но и таких хватает, не настолько, как правило, как наш Карл Людвигович отыграл, но в колониях легкая сумасшедшинка за норму считается, Суви усмехнулся на мою последнюю фразу, но кивнул согласно. В колониях и правда кунсткамера какая-то, колониальных чиновников из метрополии можно разделить на несколько групп. Представители знатных семей, едущие в колонии за быстрой карьерой и строчками в личном деле. Несколько лет службы, и вот уже чиновник, приросший капитальцем, чинами и малярией, возвращается в Европу на местечко, заранее пригретой заботливой родней. Деловые их качества сколько-нибудь заметной роли не играют, имеют значение только личные и родственные связи. Бывают среди них люди дельные, но, как правило, деловитость их неразрывно связана с личными и семейными выгодами. Если она совпадает с государственными интересами, то чиновник считается выдающимся государственным мужем. Выходцы из низов, у которых на родине практически никаких шансов стать кем-то большим, нежели младший письмоводитель. В колониях они редко поднимаются выше определенной, загодя и очень невысоко установленной планки, вне зависимости от собственных деловых качеств. Большинство из них принимает это как должное, полностью удовлетворяясь ролью мелкого божества в пантеоне белых сахибов. Годам к 40 обычно сгорают от алкоголизма и малярии, не всегда успевая обзавестись детьми. Опора колониального режима любой империи. Люди, которых я обобщенно называю белым мусором, хотя эвфемизмов придумано великое множество. Алкоголики, наркоманы, игроки, полусумасшедшие и прочие из среднего и высшего класса, коих выталкивают в колонии не обстоятельства даже, а более адекватные члены семей. Выплывут, так и хорошо, а нет, так и не жалко. Публики такого рода в колониях много, каждый четвертый с той или иной придурью. Подчас в общем-то невинный и достаточно распространенный, но не принимаемый в настоящее время обществом, а подчас весьма противненькой или даже пугающей. В старом свете они, если не пари, то как минимум отщепенцы, не вполне признаваемые даже родней, а в колониях, если не уважаемые, то как минимум принимаемые местным сообществом белых людей. Десяток суденышек такого рода, я начал генерировать мысль, да пожалуй, и поменьше размером можно, аврора наша для таких целей в общем-то избыточна. Да, с десяток, потом точнее подсчитать, и охватим регион, Аксель Генрихович, регион, капитан вынул трубку изо рта и задумался, охватим. Даже, наверное, в самом широком смысле. Единственно, закусываю губу, боюсь не потянуть. Очень уж обременительный проект получается. Одна только аврора выбила в моих финансах заметную брешь. А если десяток? ХМ, если только другие проекты заморозить? ПФ, фыркнул Суви, весело наморщив нос, и устроил мне короткий, очень вежливый разнос, призвав не подменять собой государственный аппарат. И запомните, наконец, Егор Кузьмич, русские кантоны отчасти ваше детище, но это уже не ваш проект, а полноценное, пусть и молодое, государство. На десяток суденышек его ресурсов точно хватит, особенно если, как вы уверяете, можно выйти если не в плюс, то хотя бы свести баланс к нулю. Уели, подытожил я, выслушав смиренно разнос, в плюс вывести можно, и пожалуй, даже не сложно, если заниматься не только и даже не столько кладоискательством, сколько мелкой контрабандой, подрабатывая заодно перевозкой попутных грузов и пассажиров. Придумать соответствующие легенды, чтобы не было вовсе уж единообразно и запустить. Не думаю, кстати, что мы первые до этого додумались. Да уж будьте уверены, крякнул Аксель Генрихович, набивая трубку с мрачным видом, в серьезных государствах подобные схемы веками отрабатывались. Это мы, сирые, все давно открыто и заново переоткрываем. Вы правы, поводу кантонов тоже. Извините, вздохнул Суви, я несколько перегнул. Не стоит, перебил я, все верно. Проблема только в том, что наши разведслужбы, равно как и контрразведка, находятся в состоянии младенческом. Да, у нас хорошие перспективы благодаря поддержке значительной части социалистов по всему миру, и поддержка их ощущается уже сейчас. Но, Аксель Генрихович, попробуйте только представить, какое количество документаций потребуется для оформления суденышек, достаточных для охвата региона, как их провести должным образом, не привлекая внимания десятков, скорее даже сотен любопытных глаз. Официально, вне частной инициативы, да, только и сказал капитан. Вы правы, Аксель Генрихович, вы абсолютно правы. Нельзя пытаться подменять собой государство, да и глупо это. Но надеюсь, ход моих мыслей станет немного понятнее после этого разъяснения. Я, Аксель Генрихович, меняю деньги на время. Вира, заорал Никандр Ильич истошно, избавляя Суви от неловких извинений, а меня от не менее неловких выслушиваний он их, левее помалу. На палубу ИС с парового катера перенесли пушку. Везет нам на орудие, перервал наше молчание медик, усмехаясь неловко, эки милитаризованный регион. Да, Адольф Иванович, охотно поддержал я, самому удивительно. Судно разобрали, насколько это вообще возможно, вплоть до медной обшивки днища. За 3 недели отработали такие вещи на вот что энтузиазм животворящий делает, и жадность. Не без несчастных случаев, но смертельных пока не было, и, очень боюсь, что это ненадолго. Ни раз и ни два объяснял экипажу, что такое техника безопасности, и что мы де-факто первооткрыватели морской стихии со всеми втекающими и вытекающими. Вроде бы прониклись, но чую, океан еще возьмет свое. Заканчивать пора нашу эпопею в этих водах, Егор Кузьмич, сказал Суви после обеда, раскуривая свою неизменную трубку. Свою задачу здесь я вижу выполненной, дергать смерть за усы просто ради молодчества не вижу смысла. Согласен, Аксель Генрихович, поддерживаю капитана. Мне, право, и самому кажется, что мы здесь подзадержались. Экипаж сплочен, подводная стихия стала частью их сути, а резидентура, как я понимаю, начала работать. Так, Егор Кузьмич, кивнул Суви, дипломатично пуская дым в сторону. Он искренне не понимает моего неприятия полезного для здоровья табака, рекомендовано лучшими врачами, полагая его скорее влиянием староверов, но как человек воспитанный, принял это мелкое чудачество спокойно. «Я бы попросил остаться на пару дней», — неуверенно сказал штурман, пригладив ус. Агент из малайцев сообщил о затонувшем судне, и мы уже провели разведку. Выглядит оно и правда многообещающе. Да и ХМ, среди экипажа информация уже разошлась. Энда, но главное даже не это, заторопился Карл Людвигович, поняв неудовольствие капитана. Судно богатое, если верить поднятым в архивах документах, часть груза составляет нефрит. Нет-нет, Аксель Генрихович, Егору Кузьмич, засмущался штурман при виде выразительной мимики капитана, не из-за денег, хотя и это, ХМ. Совпадение интересов получилось, так уж вышло ненароком. Святая Ипатия изрядно занесена песком, и механикусы наши придумали размывать песок через рукав с воздухом. Очень уж удачной мне эта идея кажется, да и вообще для портовых работ применима. Не хотелось бы, знаете ли, энтузиазм трудовых масс охлаждать, тем паче творческий. Суви поглядел на меня, на что я только плечами пожал. 2-3 дня погоды не сделают. Если наше присутствие не будет излишним дерганием тигра за усы, то можно и задержаться. А потом, бью решительно ладонью по подлокотникам, в Дурбан. Нужно передать промежуточные результаты испытаний поплавков и торпед, да и кое-какие идеи. Хорошо, согласился со мной Суви. Карл Людвигович, можете пообещать экипажу задержку на 3 дня, не более. Встали на якоре неподалеку от затопленного судна. Глубина хоть и не самая маленькая, но вполне приемлемая. Где-нибудь в Балтике груз подняли бы достаточно быстро, при помощи обычного водолазного колокола. Здесь же, лет 1,5 назад, подъем Ипатии был экономически невыгоден, как бы странно это ни звучало. Обученные ныряльщики такого класса, способные работать на предельной глубине без водолазных костюмов, товар штучный, равно как и колокол соответствующего качества. В регионе они, разумеется, наличествовали, но движение судов в Малаккском проливе и в те времена было оживленным необыкновенно, так что всегда находился куда как более дорогостоящий груз, а иногда и не находился, а просто, война, конфликт интересов и прочие интересности большой и малой политики. Интереса ради сплаваю, сообщаю мужикам, собирая водолазное снаряжение и, замечаю легкое, почти неуловимое напряжение. Народ в экипаже вменяемый, но очевидно ожидания от подъема грузов слишком велики. Хотя вспомнить если, сколько добра мы подняли, и сколько придется на членов экипажа, раз уж я отказался от своей доли, по самым низким расценкам, сумма набегает приличная. На особняк в Дурбане не хватит, а вот на дом с садом где-нибудь в предместье, вполне. На долю не претендую, добавляю как бы невзначай, и напряжение рассеивается, но это последнее судно. Не забывайте, что я не ставил задачу сделать вас богатыми, а всего-то испытываю водолазное снаряжение, это-то вам ясно? Ясно, Егор Кузьмич, выступил вперед один из признанных патриархов в экипаже, Никандр Ильич, которому натекало аж на 36 годиков. Не беспокойся, все понимаем. Спускаясь в катер, старательно не замечаю, как особо напряженных расслабили тычками по ребрам и под затыльниками товарищи. Воспитание через коллектив, ити, а потом злые, сдавленные шепотки воспитательного характера. Через пару минут мы прибыли на место, где уже качалось на волнах несколько буев, и я натянул снаряжение. А не стоит, отмахиваюсь от Саньки, кхикаешь вот как старый пес, нича в воду лезть. Полушарие хоть и южное, а на глубине прохладенько. Одного не пущу, уперся брат. Да давай хоть. Я зашарил глазами по экипажу. Фати, ты гороха и капусты давеча не жрал? Не, заулыбался тот рисованным солнышком. После того раза, когда аж на живот под водой резать начало, ни-ни, ни капусты перед погружением, ни хлебушка черного, ничего такого. Давай тогда, одевайся. Ага, он засуетился. Пока я настраиваю камеру Бутана 61 для подводной съемки. Монструозного вида медный футляр с тремя застекленными отверстиями, потом лампа с наполненной кислородом бочкой для подводной вспышки, и, наконец, подводный фонарь с тянущимся к катеру кабелем. Пахом, пахом, окликаю нашего гальванера, давай пока глубинные бомбы готовь. А понял, отозвался тот замороженно. Дли истории, услышал я Санькин голос, уже опускаясь под воду. Песка на святую Ипатию нанесло изрядно, но в общем-то, ничего критичного. Судно с большими пробоинами, какие бывают при взрыве в крюит-камере 62, лежит на морском дне ровно, и нет опасности, что при выгрузке оно может как-то завалиться, похоронив водолаза. Опустив оборудование на дно, спиралью облетели Ипатию, обмениваясь жестами и готовые во всякий момент выставить вперед копья и дать дёру. По опыту уже знаем, что затопленные суда любят морские змеи, мурены и осьминоги из тех, что покрупней. Обошлось. Сделав снимки, подергали за трос, давая знак поднимать оборудование, а сами задержались немного, вопреки обыкновению. Мы уже начали подниматься, как наверху, на самой границе воды, бумкнуло глухо, и по нашим телам ударила ослабленная ударная волна, едва не отправив в небытие. В голове помутилось, как после хорошего удара кулаком, а дыхание сбилось. Забыв, как дышать, я запаниковал, хватанув ртом морской воды мимо загубника и закашлившись. С трудом удержав кашель, задышал и заметил паникующего Фатия, хватающегося руками за воду. Несколько грибков к нему, ухватываю сзади и прижимаю загубник ко рту. Дышит. Отпустив его, отплываю и жестами спрашиваю, все ли в порядке, кивает и только потом выставил большие пальцы. Притянув потерянное было копьецо за линь, привязанный к запястью, делаю жест всплывать, но, в сторонке, очень уж мне не нравится этот взрыв. Всплыли осторожно, и высунув едва головы над водой, закачались на волнах, озирая водную гладь. Вопреки моим опасениям, вражеских судов или авиации поблизости нет, зато на палубе катера суетится брат, уже готовясь спускаться под воду в наспех надетом водолазном костюме. Свистом привлекаю внимание, и минуту спустя нас уже подняли на палубу катера, ощупывая беспокойно и задавая вопросы десяткам ртов разом. Хватит галдеть, решительно прерываю эту бестолковую заботу, чисто вороны на дохлом коне разорались. Живы, относительно здоровы, потом Адольф Иванович решит, насколько. Что рвануло-то, бочонок с кислородом, отозвался гальванер с мрачным видом. Пахом, воззрился я на него, ну и те же пассатижи, от кого, а от тебя, а я говорил. Огрызнулся он с обиженным и немножечко виноватым видом. Ненадежная конструкция. Кислород с электричеством не дружит. Ладно, прерываю начавшийся шум со взаимными обвинениями, на «Авроре» думать будем. Посмотрим оборудование и решим, что там рвануть могло. Аппарат цел, цел, угрюмо отозвался гальванер, что ему будет. Его поднять успели, это кислород, туды его в качель, только к борту подтягивать начали, как ёбнул. Ёбнул, вздыхаю, растирая руками следы от маски на физиономии. Ладно, давайте все-таки глубинные бомбы, распугаем живность в Ипатии, а через часок, когда песок осядет, начнем пескодувку испытывать. Только, пожалуй, без нас с Фатием, в голове все-таки позванивает немножко. Пару дней акклимация не помешает. Ага, с несчастным видом сказал недавний мой напарник, не боись, оборачиваюсь я к нему, без доли не останешься. Мужики заподдакивали, хлопая его по плечам и обещая усиленную долю, как паранетому. Не боюсь, мрачно отозвался Фати, вздыхая со всхлипом, просто интересно, а тут, он еще раз вздохнул, вовсе уж душераздирающе, и я понял, что один настоящий водолаз у нас точно есть. Вот не нравится мне пахом, и точка, делая ход, неожиданно сказал Санька, когда вечером мы играли в шахматы в кают-компании, есть в нем фальшь какая-то, вот ей-ей, глупости шах, угум, поглядев с минуту на доску, брат решительно смешал фигуры, сдаюсь, он мне сразу как-то не понравился, продолжил он разговор, но смолчал тогда. ПФ хорош, Сань, будешь сейчас выискивать в нем всякое, задним числом. А вот увидишь, упрямо отозвался Чиж, хоть бы и задним, но не нравится он мне, Егор. Глава 27. Ну как же, гальванер растерян да нельзя, вся его крепко сбитая фигура выражает недоумение, а собравшиеся на лице морщинки, сплошной знак вопроса, вытатуированный на дубленой коже, автоматически устойчивый самолет, не теряющий равновесия, как бы плохо им не управлял пилот. Голос его, поначалу звучный и чеканный, сбился в конце фразы едва ли не на шепот. Помню, у меня в голосе непроизвольно зазвучали ностальгические нотки, сам этот постулат 63 вдалбливал тысячи раз инженерам в Ле-Бурже, газетчикам и ученикам, вдолбил. На деле же, вытерев ветошью руки, отбрасываю тряпку в сторону, автоматически устойчивый самолет лишь препятствует пилоту, связывая его движение в воздухе, мешая выполнять необходимые эволюции. Но, пахом запинается, в глазах полное непонимание, зачем, автоматические стабилизаторы в Фениксе сильно усложняют, удорожают конструкцию, если это не надо, как не надо, надо, улыбаюсь я, и поскольку слушает меня не только пахом, но и вся механическая братья, поясняю логику своих действий. На начальном этапе не было ни малейшего смысла демонстрировать все возможности авиации британцам, ну а потом, улыбаюсь широко, сюрприз, ха-ха, выдохнул зычно второй механик, оскаливаясь в улыбке, а русские наши пилоты, не отстает пахом, справится, пройдя предварительно планерную школу и занимаясь беспрестанно гимнастикой, улыбаюсь еще шире, обводя экипаж лукавым, заговорщицким взглядом, и ловя ответные ухмылки, ухмыльнулся и пахом, но немножечко натужно, деньги ХМ, в прямом смысле на ветер, задумчиво качнул головой долговязый главный механик, нет-нет, не подумайте, не осуждаю, идея изящная, просто, он замялся, смелее, Сергей Парфенович, подбадриваю петербуржца, жалко немного человеческого труда, чуть смущенно сказал Волобуев, некоторые идеи, воплощенные в маятниковых и гироскопических стабилизаторах 64, чудо как хороши, жаль, что они никогда не пригодятся. Почему же, решительно возражаю ему, в бою, да, не слишком, но возможность при длительном перелете доверить штурвал автопилоту, не боясь при этом, что аппарат пойдет кувырком, очень много значит. Постцеть хотя бы, юрнически влез Санька, разряжая излишне серьезную обстановку, и по палубе пронеслись смешки. Не хотя бы, поддерживаю его с самым серьезным видом, а целая проблема. Наверху холодно и дует, так что приспичить может крепенько. Прудить в штаны как-то не хотца, так что приходится изворачиваться. Целая наука, важно кивнул брат, не учел ветер, и все тебе назад в харю вернет. А что, бывало, поблескивая глазами, осведомился второй механик. Бывало, Валериан Иванович, как не бывало, засмеялся брат, и ух как бодрит, га-га-га, грохнул экипаж, обсуждая сцены душ по-всякому. Немало не смущаясь, мы с Санькой позубоскалили на пару, потому что иногда, надо, вот так вот, с небес на землю, и на равных. Иначе, бронзовение прижизненное, насмотрелся уже. Кроме того, Валериан Иванович, отсмеявшись, продолжил я, в перспективе, притом ближайшей, у нас грузовые и пассажирские перевозки, и вот уже где воздушные танцы излишни. Не дурная, выходит, работа, раздумчиво сказал Трофим, токарь из-под Тулы, подпольщик со стажем и боевик РСДРП. Не лишнее, соглашаюсь с ним, я вообще стараюсь не делать дурной работы. Бывает, это да, но стараюсь избежать. А вообще, нам желательно все технологии разрабатывать так, чтобы применить их можно было как в военной, так и в гражданской сфере. Не везде получится, но технологии двойного назначения, по нашей бедности и нехватке рабочих рук, самое оно, и много такого-то, сюрпризов для британцев, несколько напряженно поинтересовался гальванер, хватит, улыбаюсь ему, не переживай, пахом, я помню, что ты их до зубовного скрежета ненавидишь, встретим как полагается, с огоньком, он ухмыльнулся и дернул плечом, не отводя глаз, и я решил приободрить мужика, который после смерти Юнги все никак в себя прийти не может, привязан был к мальцу, а тут да уж, судьбинушка. Вот, например, понизив голос, хлопаю по лопасти пропеллера, работаю сейчас над синхронизатором, то бишь устройством, с помощью которого можно вести огонь через винт самолета безопасности повредительный. Смекаешь, вместе со вторым пилотом и танцами в небесах, это, брат, такая вундервафля получается, что ой, резвиться будем, как хорек в курятнике, нервно оскалился пахом, это хорошо, это очень хорошо. Так что, никаких шансов у британцев, в воздухе, усмехаюсь, ноль. Да на воде, а точнее под водой. Ладно, спохватился я, это уже лишнее. Не беспокойся, пахом. В небе первыми будем мы, сколько бы летов британцы ни наделали, да и на море. Пожалеют, что связались. Это верно, одобрительно вставил свои 5 копеек Степан, внимательно слушавший беседу, я и мух. Он погрозил кулаком куда-то в сторону, на что африкан, вечный оппонент, бросил насмешливо. Дежурство у тебя не началось, ухарь, етить твою. Спохватился кочегар, поглядев на карманные часы и срываясь с места. Етить, передразнил его африкан. Слышь, ухарь етитькин, позвал его Санька, уже подлезший под литодлу с инструментами, не стой столбом, шевели руками. Бормотнув что-то неразборчиво, малость посмурневший африкан присоединился к работе. Ухарь етитькин, хмыкнул кто-то в сторонке, и африкан засопел, понимая, что прозвище, ети его, прижилось. Осторожней, давал мне последнее наставление брат, не рискуй дуриком, а сперва попробуй, как литодла будет себя вести без стабилизаторов. Угу, не угукай мне, рассердился брат, а то я тебя не знаю, весь уже в небесах, так ведь, оха, с силой провожу руками по лицу, сбрасывая наваждение, так, брат, так, спасибо, что напомнил, действительно, наваждение какое-то, ну, он смутился, кто, если не я, давай, я перебрался из шлюпки на качнувшееся крыло и забрался в кабину, натягивая летные очки и бубня под нос порядок действий, пробковый жилет застегнут, щупаю застежки, нож на голени есть, запускай. Санька, не доверяя никому, начал раскручивать пропеллер и мотор затарахтел, набирая обороты. Разбег, разбрызгивая соленую воду, литодла побежала по волнам на перегонки с дельфинами и оторвалась наконец от воды. Качнув крылами, набираю высоту по спирали, кружась вокруг авроры и не удаляясь далеко. Наш катер стоит у борта с разведенными парами, ибо техника безопасности превыше всего. Сейчас бы бочку крутануть. Восторженно орет второй я, впавший в эйфорию, или им мельман. Давлю дурную идею на корню, хотя ах как хочется. Ничего, Егор Кузьмич, бормочу себе успокаивающе, ничего. Пару разиков еще слетать надо будет, потом обшивку проверить, и потом уже, выполняя собой же поставленную задачу, кружусь вокруг корабля по спирали, то набирая, то снижая высоту. Влево качнуть крылами, вправо. Хорошо. Феникс отзывается непривычно чутко, но нет ощущения, что он может свалиться в штопор или в пике. Единственное, не пару разочков надо будет полетать без стабилизаторов, а с десяток, а потом помалу совсем помалу. На предыдущих моделях я летал без всяких стабилизаторов, обставляя это как часть испытаний, а это, пожалуй, совсем новая модель. Не Феникс, никак не Феникс, другое все, совсем другое. Поплавки добавились, иная геометрия крыла и прочее. Все вроде бы почуть, а нет, другой аппарат, морской. Погорячился ты, Егор Кузьмич, с парой разиков, и затыкаюсь озадаченно, чего это я взялся себя по имени-отчеству величать. Сроду такого не было, и нате. Волнение это дурацкое, на ровном месте. Выполнив задуманное, приземлился на воду и добежал до борта «Авроры», где литодлу живо подцепили чалками. Вовремя ты, успокоенно заулыбался брат, слезая с крана, Эвана, посвежело как, угу, отзываюсь машинально, только чтобы показать, что слушаю. Брат не обижается, знает уже, что в эти минуты я стараюсь сохранить свежесть впечатлений, чтобы заполнять журнал испытаний как можно точнее и быстрее. Волны какие, покачал головой Санька, поглядывая на море, вовремя ты сел, на такой воде и поломаться можно, чиниться потом замаялись бы. Угум, в журнале испытаний ставлю время, дату и время полета, силу ветра и прочее. В основном по шаблону, галочка, вписать нужное, иногда только несколько слов или строк. Мучились в Лебурже еще, делая журнал под себя, но и результат. Время экономится существенно, и пропустить в горячке ничего не выйдет. Пахом, пахом, громче окликаю гальванера. Да погоди ты разбирать, забыл, что ли, регламент, все под записи, да етить твою. Африкан, взяв Пахома Иваныча за талию, отставил от литодлы. Погоди, тебе говорят, да что ж ты за человек такой, возмутился гальванер, обильно потея и вырываясь, я глазком только.